Встреча была торжественная, всеобщий восторг, которого и описать нельзя, и государь от умиления вышел из собора весь в слезах. С неделю по прибытии государя в Москву получено известие о заключении выгодного для нас мира с Турцией, и по этому поводу были большие торжества. Этот мир развязывал нам руки и давал возможность все наши силы собрать в одном месте, где нужнее, чтоб отразить дерзкого Бонапарта. И все сему радовались, а Бонапарт бесился и злобствовал на англичан, которые нам помогли заключить этот мир. Повторяю, что слышала, а так ли оно было или нет, это справляйтесь с историей.